Берия и современность. Изредка, но все же Лаврентий Павлович Берия вписывался и в современную действительность, придавая ей пикантный оттенок с намеком на былое. Но при этом даже такая посмертная судьба Берии связана с СССР и Россией, но не родной по происхождению Грузии. Почему Березовский назвался Елениным? Потому что Еберия не звучит. Берия, Берия, потерял доверие. С ним товарищ мэр Лужков надавал тандем пинков. Берия проиграл именно потому, что попаданцы из будущего сообщали ему разные версии его ареста и убийства. Холли Берия в мегаблокбастере «Женщина у кокошка». А недавно Ющенко рассказал своему другу Саакашвили, как эти кляти москали Джугашвили и Берия в 20 веке устроили голодомор на Украине. На очередном заседании Политбюро Сталин сурово спрашивает: «Товарищ Берия, что-то давно не видно телепередачи «Что, где, когда»? Они слишком много знали, товарищ Сталин». Ремейк фильма «Мы из будущего». 1947 год, кабинет товарища Сталина. «Так значит, вы, товарищ, утверждаете, что прибыли к нам из 2008 года?» «Да, товарищ Сталин». «И как вы говорите фамилии тех говнюков, что довели до войны в нашей стране?» «Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе». «Лаврентий, ты записал? Что делать знаешь? Действуй, дорогой. А вам, товарищ, спасибо. Родина вас не забудет». Учреждена высшая награда НКВД, КГБ, ФСБ, орден Ябеда. На ордене изображены профили пяти человек: Ягода, Берия, Ежов, Дзержинский, Андропов. Орден крепится к задней поверхности лацкана пиджака или пальто. От Аляски до Парижа возродим империю, а потом клонируем Сталина и Берию. А ты слышал, что Галкин сидел в тюрьме, а Берия обогнул Антарктиду на яхте? Ты или завязывай с травой, или медленнее переключай каналы.